Параграф 50. Это соединение допускает два пути или две формы, а именно можно начать с бытия и от него переходить к абстракциям мышления, или наоборот, можно переходить от абстракции к бытию. Если начать с бытия, то оно, как непосредственное, представляется бесконечно многообразным по своим определениям бытием, наполненным миром. Последний можно определить точнее как собрание бесконечного множества случайностей вообще в космологическом доказательстве или как собрание бесконечного множества целей и целесообразных отношений в физико-теологическом доказательстве. Мыслить это наполненное бытие значит освободить его от формы единичности и случайности и постигнуть его как всеобщее, как в себе и для себя необходимое, как бытие, определяющее себя и действующее согласно всеобщим целям, бытие, которое отлично от первого бытия, то есть постигнуть это бытие как Бога. Основной смысл критики Кантом этого хода мыслей заключается в том, что последний представляет собой умозаключение, переход, так как именно восприятие и их агрегат, мир как таковой, не обнаруживает никакой всеобщности, которую они получают затем лишь благодаря очищению мышлением этого содержания, то, следовательно, эта всеобщность не оправдывается эмпирическим представлением о мире. Восхождению мысли от эмпирического представления о мире к Богу противопоставляется таким образом точка зрения Юма, как, например, в паралогизмах, смотри параграф 47, точка зрения, объявляющая недопустимым мыслить восприятие, то есть выделять из них всеобщее необходимое. Примечание. Так как человек есть мыслящее существо, то и здравый смысл, и философия никогда не согласятся, чтобы их лишили права восходить к Богу, исходя из эмпирического миросозерцания. Это восхождение не имеет никакой другой основы, кроме мыслящего, а не просто чувственного животного рассмотрения мира. Для мышления и только для мышления существует сущность, субстанция, всеобщая мощь и целесообразность мира. Так называемые доказательства бытия Божия следует рассматривать лишь как описание и анализ движения Духа в себе, Духа, который есть мыслящий и мыслит чувственно. Возвышение мышления над чувственным, выход мышления за пределы конечного к бесконечному, прыжок в сверхчувственное, которое мышление делает, прорывая ряды чувственного, все это есть само мышление, этот переход есть само мышление. Если говорят, что мы не должны делать такого перехода, то это значит, что мы не должны мыслить. Животные действительно не совершают таких переходов. Они останавливаются на чувственном ощущении и созерцании. Они поэтому не имеют религии. Здесь мы должны сделать два замечания о критике этого восхождения мышления. Во-первых, если это восхождение облекается в форму умозаключения, в форму так называемых «доказательств бытия Божия», то исходным пунктом во всяком случае является воззрение на мир, или как на агрегат случайности, или как на то, что определяется целями и целесообразными отношениями. Может казаться, что в мышлении, поскольку оно делает умозаключение, этот исходный пункт остается и оставляется нами в качестве прочной основы и столь же эмпирическим, каким этот материал был первоначально. Отношение исходного пункта к тому конечному пункту, к которому переходит мышление, представляется таким образом лишь утвердительным отношением, умозаключением от одного, которое есть и остается, к другому, который точно так же есть. Однако это крупное заблуждение — стремиться познать природу мышления лишь в этой рассудочной форме. Мыслить эмпирический мир значит, наоборот, существенно изменить его эмпирическую форму и превратить его в некое всеобщее. Мышление вместе тем совершает отрицательную деятельность по отношению к эмпирической основе. Воспринимаемый материал, определяемый посредством всеобщности, не остается в своей первоначальной эмпирической форме. При этом является внутреннее содержание воспринимаемого вместе с отстранением и отрицанием его оболочки. Сравните параграф 13 и 23. Метафизические доказательства бытия Божия — суть поэтому неудовлетворительное истолкование и описание восхождения Духа от мира к Богу, так как они не выражают, или вернее не выявляют содержащегося в этом восхождении момента отрицания, ибо из того, что мир случайен, уже прямо вытекает, что он — лишь нечто приходящее, являющееся, нечто в себе и для себя ничтожное. Смысл восхождения Духа заключается в том, что мир, правда, обладает бытием,

Органические образования и их целесообразное определение принадлежат к высшему кругу, к жизни. Но помимо того, что рассмотрение живой природы и других отношений существующих вещей с точки зрения целей может быть скомпрометировано незначительностью и даже ребяческим применением этих целей, даже сама живая природа все еще не есть действительно то, что могло бы нам дать понятие об истинном определении идеи Бога. Бог есть нечто большее, чем живое. Он есть дух. Только духовная природа есть достойнейший, истиннейший исходный пункт для мышления абсолютного, поскольку мышление имеет исходный пункт и хочет иметь его в дальнейшем.